Гарри очнулся только под утро. Голова трещала и не желала отрываться от подушки. Все тело ломило и, казалось, налилось свинцом. Подташнивало. Стук в дверь показался громом. «Войдите!» – простонал эльф. На пороге появился Мортифор. «Ты Гою не видел?» – спросил он. «Видел!» – простонал Лэри. «Она сегодня, точнее вчера, прошла через мои покои на волю. Я пытался ее задержать». «Что случилось?» – обеспокоился оборотень. «Кажется, она меня укусила». «Морти, отбой!» – вошла в покой Лэри Света. «Я их нашла. Детитки устроили ночные посиделки. Немножко леса выжгли, но самое печальное, что в конце опять на конопляное поле пожаловали. Вот просто рок у этого поля какой-то. Лэри, соболезную. Может, там детскую площадку построим?» «Зачем?» – просипел Лэри. «Я теперь это поле сдаю оркам и уркам в аренду, когда вы в гости к нам приезжаете. У орков и урков теперь какое-то новое испытание на мужество. Продержаться в поле всю ночь, пока там буянят драконы». «Так вот, где они кинжалы метать тренируются», – обрадовалась Света и нахмурилась. «Стоп, а почему мы не в доле твоего нового дохода?» «Прости», – покаялся Лэри, – «я как раз разрабатываю договор. Слушай, а у тебя противоядия не найдется, а то у твоей дочки очень памятные укусы». «Зачем?» – пожал плечами Света. «Ты мне доход зажал? Вот теперь мучайся. Через пару часов пройдет». «Злая ты!» – простонал Лэри. «Не то слово!» – согласилась Света. «Гоя у меня орты утащила!» – просипел Лэри и приготовился к четвертованию. Вопреки его мыслям, Света с Мортифором расхохотались. «Вот никогда не думал», – усмехнулся друг, утирая слезы, «что история будет так сильно повторяться. Хорошо, что некоторые вещи не меняются». «Это ты так думаешь», – мрачно заметила Света. «А моя дочурка вбила себе в голову, что влюблена в этого какого там Трандуила», – сказал Лэри. «О, так ты его знаешь», – оживилась Света. «К сожалению», – кивнул эльф и мстительно добавил, – «гадкая личность». «Ну, значит, я ему яйца оторву», – философски заметила Света. «Я тебе помогу, дорогая», – похлопал ее по плечу Мортифор. Лэри невольно поежился. У супругов подход к будущим женихам был одинаковый. Это пугало. И не факт, что Лэри спасет многовековая дружба. Орты нашлись 3 часа спустя. «Простите», – смущенно протянула Гоя закапанные жиром кинжалы. «Мы на них шашлыки жарили». «А шампуры вы не нашли?» – возмутился Лэри. Мортифор тихо всхлипывал в рукав. Гоя старательно изображала раскаяние, периодически оглядываясь на строгую Свету. «Гоя», – не выдержал Мортифор, – «нельзя так обращаться с таким оружием. Это же тонкая работа!» «Между прочим, – ставил Лэри, – это мои свадебные орты. Забрать их означает сделать мне предложение». «Но я же их возвращаю, – заметила Гоя. – А я их не беру, – внезапно выпалил Лэри и сам удивился своим словам. «Чего?» – карающим ангелом взвелась Света. Глядя, как подобрался его старый друг, эльф невольно напрягся, но не отступил. «Я их не беру. Либо сами возьмете, либо раньше умрете», – прошипела Гоя. «Погоди», – осадил дочку Мортифор, – «не торопись рубить с плеча. Предлагаю тебе подумать над предложением Лэри 5 лет, а там посмотрим, что из этого выйдет». «Ладно», – хмыкнула Гоя и гордо удалилась, неся с собой забрызганные шампуры. «Ты бы их хотя бы землей отерла», – крикнул ей вслед Лэри. «Если оружие заржавеет, это плохой знак». «А вы хотите, чтобы брак был счастливым?» – хмыкнула Гоя. «А почему нет?» – парировал эльфийский король. «Эльфы живут долго, счастливо. Мы удивительно живучий народ». «Посмотрим», – хмыкнула Гоя и исчезла за дверью. «Ну и что это было?» – улыбнулась Света. я сделала вашей дочери предложение». «Понятно», – задумчиво кивнула княжна. «А не боишься?» «Чего?» – удивился Лэри. «Вы же спокойно отреагировали на эту новость?» «Это потому, что я уже слышу, как сюда приближается ураган по имени «Мои сыновья», – улыбнулась Света. «Действительно, если ты переживешь гнев двух юных драконов, так и быть, можешь рискнуть стать моим зятем». Не успел Лэри кивнуть, как двери в зал сорвались с петель, и на пороге возникли два дракона – зеленого и черного цвета. «Это ты, скотина ушастая, на нашу сестру глаз положил?» – прошипели они. «Жить надоело? Да тебе, старый хрыч, пора на кладбище место присматривать». «Я мужчина в самом расцвете лет», – парировал Лэри Ван Дерт. «А вот это мы сейчас посмотрим», – вдохнули огнем драконы. «Зря ты их раззадорил», – хмыкнула Света, полируя ногти. «Да, друг, ты попал», – хмыкнул Мортифор, кивком головы указывая на окно. Лэри быстро оценил обстановку и рыбкой вынырнул в окно. «Хорошая физическая форма», – оценила Света спортивность будущего зятя и хлопнула в ладоши. «Мальчики, за ним!» Прошло 5 лет. Лэри Ван Дерт. Замок Драка гудел от радостных новостей. Сегодня Гоя, дочь Мортифора и Светы, возвращалась домой из школы убийц, и в честь этого события устраивался бал. Огромный зал был украшен цветами и благоухал сотнями ароматов. Гости оживленно беседовали, пили вино, закусывая тарталетками, и только Лэри напряженно смотрел на дверь. Сегодня он впервые увидит Гою. Буквально на следующий день после выходки с Ортами девушка уехала учиться и не появлялась в родительском доме 5 лет. Интересно, что она надумала по поводу предложения Лэри? Вернет ему Орты или нет? Свою часть сделки лорд Ван Дерт выполнил с честью, честно пережив гнев двух драконов. Корвин и Василиск, как потом признались, его даже больше уважать стали. И теперь все зависит от Гои. Правитель эльфов нервничал. Прошло довольно много времени с тех пор, как он ухаживал за женщинами, и он не был уверен, согласится ли юная драконица стать его женой. В конце концов, тогда, 5 лет назад, она ничего хорошего ему не ответила. Он уже не верил, что когда-то она была влюблена в него девочкой и бегала следом, восторженно глядя в глаза. Увы, времена меняются, и не всегда эти перемены приносят что-то хорошее. Эльф вздохнул. Хотелось бы уюта в жизни, семьи и, наконец, собственных детей. Наверное, надо было прожить 440 лет, чтобы наконец-то созреть для серьезных отношений. Дверь отворилась, и вошла она. За 5 лет Гоя заметно подросла, ее тело округлилось и приобрело взрослую грацию. Лицо еще больше похорошело. В глазах появилась хитринка, которая возникает по мере взросления и становится неотъемлемым признаком прожитых лет. Девушка была прекрасна. «Ну что, герой-любовник?» – материализовалась рядом с эльфом Света. «Иди, встречай свою невесту, пока ее другие не встретили». «Это что?» – насторожился Лэри. «Благословение?» «И не мечтай», – фыркнула драконица. «Впрочем, не хочу тебя обидеть, но по сравнению с Трандуилом ты меньшее зло». «Я его убью», – прорычал эльф. «Неужели она до сих пор его не забыла?» «А вот это уже ты сам проверишь!» Довольно улыбнулась княжна Драка и шлепнула Лэри под зад. «Вперед, пока я не передумала!» Лэри направился к Гое и не расслышал последнюю фразу Светы. «Что я, зря что ли этого Трандуила в кладовке заперла? Будет знать, как крутиться вокруг драконов, особенно их детенышей. Вперед, ушастик, я за тебя болею!» Правитель эльфов пригласил Гою на танец. Девушка ответила согласием, но, как и в прошлый раз, смотрела поверх его плеча. «Вам нравится нынешнее мероприятие?» – поинтересовался Лэри. «Ничего», – пожала плечами девушка. «Жалко только Трандуила нет». «Сдался вам этот эльф», – сквозь зубы процедил Лэри. «А вы что-то имеете против эльфов?» – насмешливо фыркнула Гоя. «Что вы?» – обворожительно улыбнулся Лэри. «Я и сам, как вы заметили, эльф». «Да», – улыбнулась Гоя, – «и уши вас совсем не портят». «А Трандуила?» «А ему ужасно идут», – улыбнулась Гоя. «К сожалению, это единственное, что ему идет», – фыркнул Лэри. «Он ужасно самовлюбленная личность». «Какая антиреклама», – ухмыльнулась Гоя. «А, по-моему, он очень мил. Спросите любого эльфа в моей стране, и он скажет вам примерно то же самое». И далеко не в таких милых выражениях. Лэри вдруг обратилась к правителю Гоя. «Что вы хотите?» «Если честно, — прошептал лорд Вандерт, — я хочу, чтобы вы стали моей женой». «Почему?» — изумилась Гоя. «Потому что я похожа на маму или прапрабабушку?» «Нет, — качнул головой Лэри, — я не пытаюсь реализовать несостоявшуюся любовь. С этим покончено». «Да, я любил Дарвану, а в вашей матери я видел иллюзию погибшей любви. Вот только они все иллюзии. Я был молод и плохо знал Дарвану. Большую часть времени я любил память о ней. Но с вами все не так. Вы совсем другая, и я хочу, чтобы именно вы стали моей женой. У меня было время подумать и все расставить по местам. Выходи за меня, детеныш». «Я подумаю», — ухмыльнулась Гоя.